Вернитесь к этим двуногим бестиям и солгите. Скажите, что вы не имели с нами никаких дел, что вы скрывались в лесу, и мы напали на вас, и вам пришлось отстреливаться. А мы для большей верности подбросим несколько свежих трупов. Постарайтесь, чтобы вам поверили, и когда вам покажется, что вы их убедили, все равно продолжайте играть свою роль, потому что они будут следить за вами. Потом скажите им, что вы закончили свои исследования и возвращаетесь домой. Постарайтесь улететь с Пирра на другую планету. Я вам обещаю любые блага. Все, чего вы только пожелаете. Деньги, могущество, что угодно. Пирр — очень богатая планета. Жестянщики добывают и продают металл. Но мы могли бы справиться с этим делом куда лучше. Возвращайтесь сюда на другом корабле и приземляйтесь в нашем краю где угодно. У нас нет городов, но фермы разбросаны повсюду, и наши люди отыщут вас. И мы сами поведем с вами торговлю. Это наша мечта, и уж мы потрудимся как следует. А вся заслуга будет принадлежать вам, и вы получите от нас все, чего пожелаете. Я вам обещаю, а мы свое слово держим». Волнение, с каким говорил Ресс, и перспектива, которую он нарисовал, подействовали на Изона. Он знал, что Ресс говорит правду, что все ресурсы планеты будут в его распоряжении, если он сделает то, о чем его просит. И он даже чуть не поддался искушению, представив себе на секунду, как это все будет выглядеть. Но тут же понял, что это будет половинчатое решение, к тому же далеко не лучшее. Как только эти люди обретут желаемую силу, они первым делом попробуют разделаться с горожанами. Начнется кровавая междоусобная война, которая, скорее всего, кончится плохо для обеих сторон. Словом, решение Ресса, как ни заманчиво оно на первый взгляд, не годится. Изон обязан придумать что-нибудь получше. Надо найти способ положить конец всяким усобицам на Пире, чтобы обе группы жили в мире. Я не сделаю ничего, что могло бы повредить вашему народу, Ресс, и всячески постараюсь помочь ему, — сказал он. Ответ Изона удовлетворил Ресса, который не уловил заложенного в нем двойного смысла. И Пирянин подсел к связному устройству, чтобы условиться о доставке продовольствия с ферм на место обмена. «Ну так. Продовольствие доставлено, и мы передали в город положенный сигнал», — сообщил он через несколько часов. «Транспортер придет завтра утром. К этому времени вы будете там. Все подготовлено, как я говорил. Отправляйтесь в путь вместе с Наксой. Вам надо поспеть туда раньше транспортера». Глава 19. «Машина сейчас придет. Ты все помнишь, что надо делать?» — спросил Накса. Изон кивнул и еще раз поглядел на покойника. Пирянин потерял руку в схватке с каким-то зверем и истек кровью. Оторванную руку подшили, издали ничего не заметно, но вблизи эта рука, восковая кожа и застывшее на лице мертвеца выражение ужаса вызывали оторопь. Лучше бы покойника закопали поглубже в землю, но что поделаешь, придется потерпеть. «Вот он», — прошептал Накса. «Обожди, пока спиной повернется». На этот раз бронетранспортер тащил на прицепе три грузовые платформы. Автопоезд забрался на скалу и остановился. Кранан вылез из кабины, внимательно посмотрел по сторонам, затем приступил к погрузке. Ему помогал спецробот. «Пошел!» — прошипел Накса. Изон выскочил из леса и побежал к транспортеру, громко выкрикивая имя Кранана. За его спиной раздался треск ломающихся ветвей. Это двое сопровождающих бросили следом мертвое тело. Изон повернулся и несколько раз выстрелил на ходу по летящей в воздухе мишени. Краном немедленно поддержал его огнем из своего пистолета, и дважды покойник упал на землю, весь обугленный. Тем временем Кранан, плюхнувшись на камень, перенес огонь на деревья за спиной Изона. В ту самую секунду, когда Изон добежал до транспортера, что-то свистом пролетело по воздуху, ожгло ему спину и бросило его ничком на скалу. Кранан живо втащил его в кабину. Изон оглянулся и увидел торчащий из лопатки черенок металлической стрелы. «Везучий ты», — сказал Пирянин. «На дюйм пониже и попал бы прямо в сердце. Говорил я тебе, берегись этих корчевщиков. Еще легко отделался». Лежа у дверцы, он продолжал обстреливать безмолвный лес. Извлечь стрелу оказалось непросто. Когда она попала, было не так больно. Изон бронился сквозь зубы, пока Кранан бинтовал его, а в душе восхищался людьми, которые подстрелили его. Они подвергли риску его жизнь, чтобы побег выглядел натуральным. И при этом они не испугались того, что он захочет им отомстить. «Ничего не скажешь, основательно потрудились. Черт бы побрал их основательность». Перевязав Изона, Кранан осторожно выбрался из кабины и быстро завершил погрузку, после чего повел автопоезд обратно в город. Получив обезболивающий укол, Изон почти сразу же забылся.